Глава 9. Беседа с молоденьким лейтенантом, наверное, была последней задержкой в той мирной жизни, когда я, еще будучи комбригом, ежедневно занимался обучением военному делу подобных ребят, готовя из них настоящих бойцов. При появлении первых автомобилей, показавшейся из-за пригорка довольно длинной колонны, я с сожалением скомкал воспитательную беседу и приступил к раздаче конкретных приказов, касающихся действий взвода в предстоящем рейде по немецким тылам. К тому времени, когда машины приблизились к нам, инструктаж был закончен. Недавняя моя ностальгия по спокойной и размеренной жизни была вполне оправдана. Ведь как только колонна машин остановилась и из недр ее явился Черных, начался форменный бедлам. Время как будто остановилось, а действия людей наоборот ускорились. Невероятное количество народу бегало, кричало. И в этом броуновском движении самое активное участие принимали я, а также Шерха, вовремя подоспевший мне на помощь. Виновник суеты только перебросился со мной несколькими фразами и укатил на Хеншеле вместе с нашими трофеями, капитаном Сухановым и новой охраной, перегружать пленных в транспортный самолет. А я, приняв бразды правления над бывшими подчиненными Черных, формировал колонны, каждой из которых предстояло совершить свой маршрут. Приходилось по нескольку раз разъяснять задачу командирам и личному составу. Особенно меня достали пилоты авиадивизии, а именно их вопросы. Что да как и каков процент успеха задуманной операции? Что я, Господь Бог, что ли? То ли дело дивизионные зенитчики. Под козырек и все. Все вопросы только по конкретным действиям. Зенитчики, они, пожалуй, оказались самыми дисциплинированными бойцами, которых переподчинил мне Черных. Несмотря на то, что зенитная батарея приехала последней, ее командир быстрее всех уяснил поставленные перед ним задачи. А в общем-то я был поражен, как быстро Черных организовал переброску обещанной техники, материальных ресурсов и личного состава. Не прошло и получаса после нашего разговора, а грузовики и бензовозы уже стояли предо мной, готовые к маршу. Я думал, что только загружать их топливом и боеприпасами будут не менее часа. С этим вопросом я и обратился к Черных, как только колонна подъехала. Оказалось, все было очень просто. Грузовики и так были загружены еще утром, и только ожидали команды об эвакуации этих ресурсов на полевой аэродром. Петрович начинал потихоньку переводить эту самую большую авиабазу на запасной полевой аэродром. «Да, умный мужик и предусмотрительный, ничего не скажешь». К той сумасшедшей деятельности добавилось еще одно обстоятельство. Мне пришлось оторваться от дела, поручив подготовку колонн к маршу на завершающем этапе Шерхану, и явиться в штаб САД. Болдин прислал вестового с известием, что можно забирать приказы. Сначала я с досадой воспринял это сообщение, однако, когда дело было завершено и я вышел из штаба, от прежнего настроения не осталось и следа. Я очень даже продуктивно потратил время, ведь мне удалось невозможное. Добиться у генерала-лейтенанта согласия, более того, письменного приказа о назначении на некоторые командные посты в 6-м мехкорпусе нужных мне людей. Ну, во-первых, это, конечно, Петелин. Приказом Болдина он был назначен на пост начальника штаба 6-го мехкорпуса взамен полковника Коваля, который не очень хорошо проявил себя после начала войны. К тому же он в должности начштаба был всего полгода и еще не успел обрасти связями на самом верху, и некому было сказать в его защиту веского слова. Во-вторых, меня не устраивала деятельность разведывательного отдела мехкорпуса. Скажу больше. Я считал полностью провальным действие разведки. Взять хотя бы один факт. Бессмысленное сжигание моторесурсов в поисках якобы прорвавшейся в тыл 10-й армии мифической танковой дивизии немцев. Поэтому я потребовал назначить вместо майора Баринова капитана Курочкина. Болдин на это возразил, что начальник разведки недавно заменен на Бейлиса, и не время сейчас напрасно дергать людей. Но я отвоевал назначение Курочкина на пост начальника разведки. Да, уже на 4-й день войны Ряба стал капитаном. Не зря я ему предрекал, что скоро он и по званию будет соответствовать командиру батальона. Меня наконец ознакомили приказом, в котором произвели в генерал-майоры, и некоторых других командиров повысили в звании. А что интересно, некоторые из них перепрыгнули ступеньку. Чувствовалась в этом деле опытная рука Петелина, сумевшего на гребне волны успеха протолкнуть в списке нужных ему людей, непосредственно не участвовавших в боях со 2-й танковой группой вермахта. Так Сомов и Курочкин были повышены на 2 звания, и теперь они были соответственно подполковник и капитан. Это обстоятельство и дало мне возможность просить об их переводе в 6-й мехкорпус на высокие должности. Полковник Вихрев стал одним из заместителей командира мехкорпуса. А полковник Осипов остался в 7-м ПТАБРе командовать бригадой. Что меня более всего поразило и заставило задуматься, с какой легкостью удалось протащить на должность заместителя по политической части Фролова вместо бригадного комиссара Эйтингона. Получалось, что за минуту разговора мне удалось добиться невозможного – залезть в кадровую политику ведомства Мехлиса. А это значит, что Болдин получил указание с самого верха – удовлетворить все предложения нового командира мехкорпуса. В это критическое время, когда оборона разваливалась, подполковник, сумевший дать по морде фашистам, получил карт-бланш и, может быть, от самого Сталина. А что? Ведь мое предложение о назначении лейтенанта госбезопасности Бедина зампотылу мехкорпуса без разговоров было утверждено. И это окончательно меня убедило в том, что только Сталин мог распорядиться дать неограниченную свободу действиям генерал-майору Черкасову. Может, даже руководитель государства наконец понял, что стандартными методами остановить немцев не удастся. Все его генералы и маршалы обломались по полной программе, вместе с их глубокомысленными расчетами и планами. А только один борзый мальчишка, Черкасов, сумел силами всего лишь бригады крепко дать по носу передовым самым боеспособным дивизиям вермахта. Так давайте дадим парню корпус и не будем мешать воевать, как он может. Глядишь, из этого что-нибудь получится. Главное, хуже не будет. Невозможно уже хуже. Именно таким я и представлял ход мыслей Сталина, когда он подписывал приказ о произведении меня в генерал-майоры и назначении командиром 6-го мехкорпуса, а по существу – всей конно-механизированной группы. Болдина же вызвали в Москву, чтобы не мешал притворять в жизнь все задумки новоявленного стратега. Попрощавшись с генерал-лейтенантом и лелея ощущения своей особой значимости, я медленно проследовал по штабному блиндажу. Штабные работники, как бы чувствуя мое состояние, сжались в сторонке, освобождая прямую дорогу к выходу из этой огромной землянки. Однако вся моя важность куда-то в один миг испарилась, как только я вышел на улицу. Я припустил бегом к еще не сформированным автоколоннам. Добравшись до места, сходу ринулся в броуновское движение, опять суетился, кричал, ругался. Одним словом, все мое существо жило одним теперешним моментом, без остатка отдаваясь решению предстоящей задачи и мечтой хоть как-то обуздать немецких стервятников. Всего формировалось 4 автоколонны. Первая отправилась в дорогу колонна, состоявшая из 5 груженных и 4 пустых ЗИСов под охраной 2 полуторок, в кузовах которых были установлены зенитные пулеметы. Ее цель – мост у реки Зельва. В дальнейшем колонна должна была быть переподчинена майору Половцеву. Мой приказ с приложенной к нему картой и дополнительными указаниями на словах должен был передать майору капитан Свиридов, командир этой колонны. Вторая группа машин отправлялась в путь, как только Хеншель, благополучно доставив пленных и конвой до транспортного самолета, возвратился обратно. Трехосник тоже вошел в эту колонну. Кроме него выехали к полустанку, где стояли железнодорожные цистерны с дистопливом, 3 бензовоза и 2 ЗИСа, груженные пустыми бочками. Эта автоколонна под командованием Шерхана отправилась на осуществление снабженческой операции по обеспечению предстоящего рейда дистопливом. Помощь старшему сержанту я отправил ребят, охранявших ранее пленных. Засиделись мужики. Пускай сменят род деятельности и поработают грузчиками. Шерхана я снабдил приказом с печатью Гушаздора и подписанным Бединым. Там было указание охране обеспечить заправку солярой всех емкостей, предоставленных подателям этого приказа. Был там еще один приказ о том, что теперь службы Гушаздора входят в состав 7-й ПТАБР, и все служащие обязаны подчиняться командованию бригады. Так что никаких проблем с бойцами из охраны цистерн с драгоценным топливом не должно было возникнуть. В первую очередь солярку требовалось залить в один из бензовозов и бочки, которые повезут ЗИСы. Это топливо предназначалось для танков Половцева. Солярку, залитую в 2 бензовоза и в бочки, привозимые Хеншелем, Шерхан должен был доставить в Волковыск, к тому тупику, где стоял бронепоезд. Там их должен был ожидать я, а солярка предназначалась для танков мехкорпуса. Именно к этому бронепоезду собирался передислоцировать все управление мехкорпуса. В Волковыск я отправился следом за колонной Шерхана и теперь ехал на БА-20 сержанта Брызгалина. Следом за нами двигались зенитные пушки, буксируемые ярославскими пятитонками, замыкал колонну БА-10 сержанта Ковалева. Зенитки я буквально вымолил у Черных, ведь они не должны были принимать участие в рейде на аэродромы противника, но были очень нужны в качестве противотанковых орудий. После слов Болдин, что он расположил 36-ю КАВ-дивизию на стыке частей 6-го и 11-го мехкорпусов, я очень опасался, что через ее позиции немецкие танки могут ударить во фланг теперь уже моего мехкорпуса. Для себя я уже списал 36-ю как боевую часть. А как не списать, если сам приказал расстрелять командира этой дивизии как дезертира? Можно себе представить боеспособное соединение, командир которого кинулся в бега, спешно выбросив и документы, и оружие. Так что мне позарез теперь нужны были зенитные пушки, чтобы хотя бы временно заткнуть танкоопасное направление. Слава богу, в той лесистой местности была всего лишь одна дорога, выходившая из тылы мехкорпуса. Именно ее и должны были перекрыть мои броневики при поддержке зенитной батареи. Остающиеся пока в авиадивизии остальные ЗИСы и взвод лейтенанта Мишина, бывшая охрана генерала-лейтенанта Болдина, должны были выехать последними. Еще когда я находился в месте формирования этой колонны, по грузовикам начали рассаживаться летчики и техники, отправляющиеся в этот рейд. Вид у этих вояк был не ахти. Вооружены чем попало. Форма разномастная. Дисциплины никакой. Банды Махно и то, наверное, выглядели более грозными, чем эти сборища, состоявшие сплошь из пилотов и техников. Потом я успокоился на мысли, что этим людям не придется вести бой с пехотными подразделениями вермахта. Их задача – помародерить на вражеских аэродромах. Поэтому и одеты они соответственно, чтобы ничто не стесняло движений в деле освоения малознакомых немецких самолетов. Зато вон ребята лейтенанта Мишина выглядели грозно. Все вооружены автоматами ППШ, на колясках мотоциклов установлены пулеметы, да и два броневика в колонне с этими мотоциклами смотрятся очень солидно. Задача у последней колонны на этом этапе рейда была самая простая. Ей всего-то и нужно было добраться до шоссе Белосток-Слоним и там ожидать подхода отряда Половцева. А дальше уже майор должен был определить задачи приданных ему подразделений и порядок их движения в общей колонне. Я бы на его месте задействовал этих ребят только на этапе разгона охраны аэродромов. До этого момента они бы у меня сидели в машинах, чтобы не мешали работать опытным бойцам. Количеством людей, как и техники, в этом рейде ничего не решить. Только неожиданность, только быстрота и нестандартность действий. Вот залог успеха в этой, в общем-то, авантюрной операции. Езда в БА-10 быстро выбила из моей головы мысли о возможных осложнениях в ходе рейда отряда Половцева по немецким тылам, как и все остальные мысли. Тут бы увернуться от ног сержанта Брызгалина, который сидел на месте командира бронеавтомобиля, расположенном на своеобразном насесте, гораздо выше меня. Я же расположился на импровизированном сиденье. Пустой патронный ящик и телогрейка, небрежно брошенный на него. Это пассажирское кресло все время норовило выползти из-под меня, двигаясь под днищу броневика. Было тесно, душно, шумно. Плюс ко всему неимоверная злость на собственную глупость. Какого черта я решил ехать в этой консервной банке? Почему бы не сесть в БА-10? Это же был мой проверенный мобильный командный пункт. А все это дурацкая спешка. Пушечный бронеавтомобиль находился еще в мастерских авиадивизии, когда я решил ехать в БА-20. Однако мучение мое было недолгим. Стоило нам выехать на асфальтовое шоссе, как пришлось остановиться. Из-за поворота выехал бронеавтомобиль. В этом месте разъехаться было затруднительно. И я вышел из БА-20, чтобы контролировать процесс проведения такой ювелирной операции двумя водителями. Из второго броневика тоже стал выбираться человек. И когда он повернулся ко мне, я узнал в нем генерал-майора танковых войск Петрова, заместителя Хацкелевича. А теперь, получается, моего. Петров тоже узнал меня и, улыбаясь, пошел навстречу. Надо же, я был прав, считая, что как только танки Быкова пробьют дорогу до Волковыска, Петров, дождавшийся этого момента, несмотря на задержку, все-таки поедет в штаб 9-й САП. Это радовало. Значит, мужик упорный, и его в вопросе обязательности выполнения приказа не остановить никакими, казалось бы, непреодолимыми трудностями. С Петровым я был знаком шапочно, в отличие от Хацкелевича и других командиров танковых дивизий. И было приятно открывать в своем заместителе такие редкие для нынешних времен черты характера. Мы поздоровались. Затем генерал-майор стал извиняться за то, что так задержался, на что я ответил. «Полно, Михаил Петрович. Я знаю, что по дорогам сейчас без сопровождения тяжелого танка проехать невозможно. Ты лучше мне доложи хотя бы схематично, Какое в настоящий момент положение в корпусе? Какие, по твоему мнению, у него сейчас трудности? И где узкие места? Петров мгновенно перестроился на деловой лад и начал излагать наболевшие проблемы. Он ничего не скрывал и резал правду матку в глаза. Я был свой, и нельзя было перед командиром корпуса приукрашивать положение дел. Однако все было гораздо хуже, чем я предполагал. Намного хуже, чем описывал Болдин. Мехкорпус практически полностью потерял боеспособность, а руководство – оставшиеся рычаги управления. Именно это я вынес из слов Петрова. Выслушивать дальше такую горькую правду не имело смысла. Словами делу не поможешь. И я прервал монолог своего заместителя. Ладно, Михаил Петрович, все понятно. Положение хреновое и, что самое неприятное, все без всяких просветов. В такой ситуации полезно вспомнить историю. Когда-то нашим предкам было еще хуже, однако все преодолели и отстояли родину. Так что, товарищ генерал-майор, двум смертям не бывать и одной не миновать. А теперь надо ехать. Поспешим. Может, удастся спасти то, что еще подлежит реанимации. Петров стоял с вытянувшимся лицом и глядел на меня круглыми от удивления глазами. Не привык он слышать подобные слова в генеральской среде. А тут будто не генерал говорит, командир мехкорпуса, а простой сержант, хорошо обстрелянный в окопах на передовой. Так я и чувствовал себя, как боец в окопе под огнем противника. Считал, что сейчас не время для интеллигентских замашек с привычкой затуманивать простые вещи вуалью высокоумных слов. От этого положение не улучшится. И в конечном итоге этих закончивших академии, где их учили воевать по правилам и по науке, высокообразованных военных людей поставят к стенке простые мюнхенские ребята, которые умеют только хорошо нажимать на курки. Сейчас только один принцип должен работать на нас – обмани врага и убей его. Сейчас с людьми лучше разговаривать лозунгами, быстрее поймут. Даже в мирное время уже чего-чего, а лозунгов понабивали в головы красноармейцев и командиров предостаточное количество. Нет, чтобы боевые навыки тренировать, как немцы делали, так нет. У нас все по-особенному. А сейчас эту историческую и идеологическую наивность не знаем, как расхлебывать. Все эти мысли возникали в голове даже во время разговора с Петровым. Голова очистилась от посторонних мыслей только когда я достал из планшетки трофейную карту и, помахивая ею, заявил: «Не стоит бить тревогу, есть у нас еще порох в пороховницах. Немцы в ближайшее время не смогут уничтожить наши танки, стоящие без топлива. У них нет на том направлении танковых частей. Наступление мехкорпуса остановило грамотно организованная противотанковая оборона всего лишь одной пехотной дивизии вермахта. Вот, посмотрите на трофейную немецкую карту. Данные на ней свежие, и можно доверять». Я протянул Петрову карту, и пока он ее рассматривал, продолжил. «Вот видите, на том направлении находится только 256-я пехотная дивизия. Правда, сегодня на помощь ей немцы могут подтянуть части 162-й и 87-й пехотных дивизий. Но это все, на что они способны. Так что никакого давления превосходящих сил противника там быть не может. Это управлению корпуса вешают лапшу некомпетентные командиры. Их поганой метлой нужно гнать занимаемых должностей. Полное бессилие в командовании своими подразделениями они списывают на превосходящие силы противника. Единственное, в чем нас там немцы превосходят, так это самолеты. На земле наша группировка гораздо мощнее, чем все три немецкие пехотные дивизии вместе взятые. Конечно, это только на земле. Факта господства их самолетов в воздухе никто не отрицает. Значит, получается, что нашим дивизиям ни в коем случае нельзя сейчас дергаться. Нужно замаскировать танки, чтобы они не были заметны с воздуха, и ждать, когда мы их сможем обеспечивать топливом и боеприпасами. Боезапаса у них вполне хватит, чтобы слегка попугать пехотные части гитлеровцев. И как только дивизии получат топливо, им следует отступить в район Сокулок. Там привести себя в порядок, и только после этого можно будет начинать наступление, но уже в другом направлении. Предыдущий приказ о наступлении на Липск-Гродно я отменяю. Петров как-то горестно вздохнул и воскликнул. Штаб корпуса уже после гибели Хацкелевича по аппарату БОДО пришел приказ главнокомандующего фронтом Павлова отступать за Свислочь с целью сосредоточить дивизии в районе Слонима и не дать немцам его захватить. Генерал-майор передал карту обратно, а сам начал копаться в своей полевой сумке, что-то там отыскивая. Я уже успел положить карту к другим важным бумагам в планшетку, когда Петров нашел искомый и протянул мне свернутый кусок телетайпной ленты. Я ее развернул и прочитал следующее. Командиру 6-го механизированного корпуса. Немедленно прервите бой и форсированным маршем, следуя ночью и днем, сосредоточьтесь слоним. Свяжитесь радио Голубевым и непосредственно мною. О начале движения утром 26-го и об окончании марша донесите. Радируйте состояние горючего и боеприпасов. Текст этого распоряжения Павлова резанул меня прямо по сердцу. Опять нелепые, непоследовательные приказы штаба фронта, руководство которого абсолютно не знает обстановку на местах и состояние соединений, которым рассылались эти Филькины грамоты. Неужели штаб корпуса уже довел этот приказ до своих соединений? Вот же черт! Только они дернутся в светлое время суток, немецкая авиация их с говном смешает. Абсолютно ничем не выдавая своего волнения, я спросил генерал-майора. Штаб корпуса уже разослал приказ об отступлении к Слониму? Никак нет. Но он подготовлен, и в штабе ждут только моей радиограммы. Я ее должен отправить из авиадивизии, как только переговорю с Болдиным. Ну и с вами, естественно. Фух, слава богу. Этот приказ я отменяю. Приказом, подписанным лично Сталиным, я назначил командиром не только 6-го мехкорпуса, но и всех соединений, входящих в конно-механизированную группу. А это значит, Москва считает, что мне на месте виднее, как поступать, чем из штаба фронта. Павлов уже давно так намудрил со своими приказами. Сначала наступление на юго-западном направлении на Бранск, на следующий день на север, Гродно. И задача не просто сдержать наступающих немцев, а разгромить их и выйти к Меркине. А на Гродно, между прочим, наступает 3-я танковая группа вермахта. А это вам не хухры-мухры, ее шапками не закидаешь. Теперь новая задача. Марш на восток к Слониму. Да в штабе фронта даже не знают, что передовые соединения 2-й танковой группы немцев разгромлены, а под Слоним уже выдвигается 7-я ПТАБР и 10 артполков РГК. Так что забудем об этом нелепом приказе. Тем более он невыполним. И вы об этом прекрасно знаете. Наверное, поэтому и тянули с его доведением до подразделений. За что хвалю все управление корпуса. Петров оживился. Похоже, то обстоятельство, что ему пришлось самостоятельно принять решение задержать выполнение приказа командующего фронтом, очень на него давило. Повеселевшим голосом он произнес. Да, выполнение этого приказа поставило бы крест на существование мехкорпуса. Для такого марша топлива хватило бы только на несколько танков, остальные пришлось бы сжечь. Красноармейцы и сейчас нервничают, а если бы были поставлены перед вопросом об уничтожении собственных танков и орудий, наверняка разбежались бы во время марша при первом же налете немецкой авиации. Так что вы правы. Сейчас делать резких движений нельзя. Можем и вовсе лишиться армии. Вот и ладно, Михаил Петрович. Значит, мы поняли друг друга. Впредь управление корпуса выполняет только мои приказы. И вот первый. Сегодня ночью поменять дислокацию всех служб управления корпуса. Второе. Как вы видели по трофейной карте, основная опасность, грозящая дивизиям корпуса, сейчас может исходить со стороны стыка 10-й и 3-й армии с правого фланга. Там, где, судя по нашим картам, должна наступать 36-я КАВ-дивизия. Так вот, по моим данным, дивизия разбита. А в той полосе, где она была дислоцирована, вполне вероятно наступление немецких танковых частей во фланг мехкорпуса. В отличие от 256-й пехотной дивизии немцев, в оборонительные узлы, которые уперся наш корпус, с правого фланга ему может грозить реальная опасность. В связи с этим приказываю прекратить наступательные операции, оттянуть все дивизии в район Сокулок, а на шоссе Белосток-Гродно перед пересечением с дорогой на Августин организовать оборонительный узел. Думаю, на то, чтобы совершить этот марш, топлива в дивизиях еще хватит. Да, и авиация противника в этом нам не сможет помешать. Сама природа будет в помощь. Деревья Супрасельской пущи в тех местах стоят вплотную к шоссе. Сквозь их листву немцы с воздуха ничего не смогут увидеть. Для насыщения этого узла обороны противотанковыми средствами и для борьбы с авиацией противника я направляю туда зенитную батарею 37-мм автоматических пушек. Я повернулся и кивнул в сторону пятитонок, стоявших за моим броневиком, которые буксировали зенитные орудия. А затем, взглянув на генерал-майора, жадно осматривающего зенитки, закончил. Эти пушки использовать только для той задачи, которую обозначил. Никакого отвлечения батарей на цели противовоздушной обороны передислоцирующихся дивизий корпуса. Если Люфтваффе загнала наши части в укрытие, и невозможно даже нос оттуда высунуть из-за баражирующих немецких самолетов, то пускай лучше отсиживаются там до темноты. Зенитчикам помощь не нужна. В месте, куда они передислоцируются, уже имеются необходимые оборонительные сооружения. Останется только их обжить. Ладно, Михаил Петрович, нужно двигаться. Пойдем в пушечный броневик, там хоть можно расположиться посвободнее, чем в наших консервных банках. Вот и поговорим подробно о других вопросах. Командуй своему водителю разворачиваться и следовать в Волковыск. Знаешь тупик, где стоит бронепоезд? Конечно. Вот пускай туда и рулит. В лесочке рядом со стоянкой бронепоезда и будет пока располагаться управление мехкорпуса. Я подождал, пока Петров переговорит с водителем нашего броневика, а потом, когда мы уже ушли к БА-10, высказал сожаление, что с подразделениями корпуса я смогу связаться только, когда штаб переберется в Волковыск. У радистов бронепоезда не было кодов и таблиц для связи со всеми частями корпуса, только со штабом. Уже находясь перед самым бронеавтомобилем, я сказал: «Так что, Михаил Петрович, придется тебе сегодня помотаться, поработать делегатом связи. Сначала со мной к бронепоезду. Думаю, по его мощной радиостанции мы свяжемся со штабом корпуса. А ты скажешь, что приказ об отступлении к Слониму отменяется. Затем тебе нужно будет ехать в штаб дивизии, чтобы продублировать доведение до штабов нового приказа. Боюсь, что немцы глушат волны дивизии и штаб корпуса. Тут, кроме РАД, никакая другая радиостанция эти помехи не пробьет. Немцы не дураки и прекрасно осознают, что такое 6-й мехкорпус. Думаю, они все свои ресурсы бросили на то, чтобы нарушить радиосвязь между подразделениями корпуса. Вот если бы мы все время работали с РАД, то они замучились бы пыль глотать в попытках заглушить такую мощную радиостанцию. Эх, жалко, что все коды и таблицы так далеко, а то бы мы уже из бронепоезда смогли связаться с подразделениями корпуса. Я уже начал забираться в бронеавтомобиль через дверцу, предупредительно распахнутую сержантом Ковалевым, как услышал возглас Петрова. «Да у моего радиста в броневике имеются все коды и таблицы для связи с подразделениями мехкорпуса, вплоть до полковых радиостанций». Я от неожиданности выпрямился и головой ощутимо приложился о край бронеплиты. В глазах слегка помутнело. Я матюкнулся от боли, затем повернулся к Петрову и выдохнул. «Неужели?» Генерал-майор был деликатен. Будто не замечая моего искаженного лица, он заявил: «Да, все имеется, в наличии». «Это ведь не простой броневик, а командирский, мой, можно сказать, передвижной штаб». Боль отпустила, и я уже мог адекватно мыслить и откровенно ликовать, неожиданно получив такой подарок судьбы. Но я сдержался. «Ну и порадовал ты меня, Михаил Петрович, ничего не скажешь, порадовал. Значит, у нас может получиться перегруппировать корпус за одну ночь. 10 тонн солярки подвезут часа через 2-3 прямо к бронепоезду. Там же, думаю, найдем у Александрова несколько грузовиков. Загрузим их бензином и боеприпасами. У Гаврилова на окружном артскладе имеется запас бензина, но боеприпасов, сам понимаешь, хоть задом ешь. Этот артсклад немцы не бомбили. Там все цело. По крайней мере, на 16 часов, когда я связывался с командиром бронепоезда, а он стоит в тупике, километрах с 5 от артсклада, и наверняка было бы слышно, если бы со стороны складов раздались взрывы. Все, товарищ генерал, давай. Садимся в броневик и двигаем в Волковыск. Дел не в проворот, и кровь из носу нужно все успеть». Я повернулся и быстро забрался в бронеавтомобиль, следом за мной туда полез Петров. Сержант Ковалев задраил дверь и крикнул водителю давать гудок к началу движения. Двоим сидеть на моем командирском месте было тесновато, но ничего, зато собеседник интересный. Как только броневик тронулся, мы возобновили разговор. Тема все та же. Наши действия после того, как доберемся до Волковыска. Решили, если удастся установить связь с дивизиями, Петров никуда не едет, а останется у рации и будет координировать выполнение приказа об отводе частей к городку Сокулке. Я в это время, мобилизовав какой-нибудь автотранспорт, займусь снабженческой операцией. Это в настоящее время было гораздо более важным делом, чем разработка стратегических планов и голословных приказов. Без топлива и снарядов вся эта пустая болтовня только дезорганизует подчиненных. Зенитная батарея вместе с нами должна была следовать до бронепоезда. Оставлять ее сразу, занимать позиции по дороге Сокулки, Гродно было опасно. Немецкая авиация над тем районом висела практически постоянно. И совершенно недопустимо было лишаться последнего противотанкового резерва. Ничего страшного. Доберется наша драгоценная батарея до места, где будет располагаться опорный пункт, и ночью. Тем более там не нужно будет вести особо большой объем земляных работ. Окопы, блиндажи и капониры для противотанковых орудий уже имеются. Я знал, где расположить опорный противотанковый рубеж. В свое время его начали возводить бойцы 6-й ПТАБР. Юрьеву именно я посоветовал выбрать это место и еще обещал прислать танки, чтобы они обкатали бойцов по методу 7-й ПТАБР. Но так все это в планах и осталось, и полигон не доделали. Когда я там был в последний раз, только начали эскорпировать холм, где должны были располагаться противотанковые пушки. Но сейчас уже и существование этого недоделанного опорного узла можно было считать большим счастьем. Подвернулся, так сказать, в нужное время и в нужном месте. А позиции для отражения танковых атак были просто идеальные. Этот пункт, как пробка, запечатывал движение по шоссе Сокулки-Гродно. Вот только занять его нужно было вовремя и более-менее адекватными силами. По плану прикрытия 6-й ПТАБР, там должен был сидеть в обороне противотанковый полк. Но где же я его возьму? Оставалось надеяться, что в Волковыске мне удастся уговорить командира 58-го полка 9-й железнодорожной дивизии НКВД капитана Александрова выделить хотя бы небольшое пехотное прикрытие для зенитной батареи. Конечно, можно было просто приказать выдвинуть на этот опорный пункт какое-нибудь подразделение мехкорпуса. Но я считал это излишним. Части и так были дезорганизованы, ослаблены. Им нужно было дать время, чтобы прийти в себя, а не заставлять действовать снова как пожарная команда. Да и совсем не дело мехкорпуса выполнять задачи такого рода. К тому же скорее рак на горе свистнет, чем немцы развернут группу Готта для ликвидации останков 6-го мехкорпуса. Им это надо, залезать в такую мясорубку. Особенно, когда для этого есть авиация. У немцев там впереди простор. Масса дезорганизованных, если честно сказать, откровенно драпающих частей Красной Армии. Зачем им давить загнанных в капкан? От отчаяния могут и укусить больно. Так что, по большому счету, можно было и не создавать никакого опорного узла. Так, на всякий случай выдвинуть туда зенитную батарею и успокоиться. Может быть, так бы я и сделал, если бы не запавшие в мозг слова Черных о реальности удара на Сокулке. А вот если нам удастся оседлать единственную железную дорогу, по которой осуществляется снабжение 3-й танковой группы всем необходимым, тогда год действительно разъярится. С разорванной артерией не до наступлений. Поэтому немецкое командование все силы бросит, чтобы уничтожить безумцев, посмевших нарушить планы великого вермахта. Вот тогда мощный оборонительный узел будет нам ох как нужен. Поэтому ради его насыщения боеспособными частями я и готов сдать немцам Слоним. Перебросить части 7-й ПТАБР и несколько артполков РГК к Сокулкам. Черт с ним, с этим Слонимом. Пускай фашисты его захватывают и радуются, что им так легко удалось захлопнуть крышку белостокского котла. А нам и в окружении хорошо. Особенно удобно будет грызть вермахт за лодыжки. Перережем сухожилие, и этот гигант сам свалится. Тогда мы ударим по Варшаве и уничтожим, собственно, его мозг, штаб группы армий «Центр». Вот после этого начнется настоящее веселье. Немцы, наконец, на деле ощутят, каково быть в нашей шкуре. Без командования, без связи, с разорванными коммуникациями. Тогда и посмотрим, чей солдат лучше и дух крепше. Так я мысль за мыслью плел свою паутину, плотно опутывая мозг моего теперешнего заместителя. Когда мы закончили обсуждать то, чем будет заниматься в Волковыске, и добрались до железнодорожного тупика, где стоял бронепоезд, от нескончаемого потока моих слов Петров совсем осоловел. Взор его помутнел и приобрел явно мечтательное выражение. Конечно, еще совсем недавно он находился в атмосфере чудовищной безнадежности и полного развала, а тут ему рисуют такую оптимистичную картину. У кого угодно голова пойдет кругом, но все-таки Петров был прежде всего профессионалом. И как только мы остановились, очень скоро привел себя в рабочее состояние. Только теперь это уже был не пассивный службист, который живет только долгом и старыми привычками. Теперь его настрой был близок к тому агрессивному возбуждению жеребца, который всеми силами стремится прийти к финишу первым. Словом, поверил генерал-майор, что мы сможем победить в этой борьбе. Стоит только упереться рогом и не обращать внимания на неимоверные трудности, которые, несомненно, будут нас еще долго преследовать в таком грандиозном деле, как остановка немецкого колосса. Надо сказать, и сам я выбрался из бронеавтомобиля, чувствую себя на подъеме, как хорошо отдохнувший человек. Будто не говорил битый час, напрягая все свои чувства, память и мыслительные способности, а безмятежно спал в мягком удобном кресле. Такое положение вещей оказалось очень кстати, так как мы с Петровым сходу очутились в обстановке, похожей на ту, что происходило совсем недавно в авиадивизии. Опять беготня, крики, уговоры, угрозы. А как еще заставить людей, которые тебе напрямую не подчиняются, быстро выполнять отданные тобой приказы? Хотя командира 58-го полка 9-й железнодорожной дивизии НКВД капитана Александрова я знал очень давно и был с ним в прекрасных отношениях, но простые человеческие отношения – это одно. А когда армейский командир, пускай генерал, начинает тебе приказывать – совершенно другое. Затем он еще кладет, так сказать, лапу на твой бронепоезд, отметает отданные тобой ранее распоряжения, да еще и требует выделить людей для выполнения совершенно чуждой им задачи. Однако волшебными словами прямой приказ Сталина и таким козырем, как пачка приказов, подписанных Болдиным, мне удалось сломить сопротивление упрямства НКВДшника. Дело завершило мое заявление. «Слушай, Вась, что ты все вертишь хвостом? Сам же знаешь обстановку и то, что единое командование срочно нужно налаживать. Еще сутки такого положения, и все полетит в тартарары. Ты уже и сейчас даже по железной дороге не сможешь вырваться из Белостокского выступа, хотя и сформировал рабочие бригады из деповцев. Они не смогут расчистить железнодорожные пути по всей трассе, чтобы твой бронепоезд смог прорваться. Разбомбят твоих деповцев на втором же завале. У немцев здесь везде уши и глаза, и они наверняка получат сообщение по рации, что бронепоезд пытается улизнуть из котла. Да они его еще ночью с воздуха достанут. Всего пара диверсантов с сигнальными ракетами, и немцы будут бомбить прицельнее, чем днем. Если хочешь знать мое мнение, то бронепоезд не уничтожают только по одной причине. Стоите вы больно смирно, не дергаетесь. Так что у немцев имеется надежда захватить его как трофей. А если бы не это, раздолбили бы его в два счета. Не помогли бы ни зенитки, ни маскировка. Слишком статичная мишень. И вообще, что мы ведем себя, как две худые бабы, делящие грядку? У тебя радиостанция мощная, свяжись со своим наркоматом, пускай они подтвердят мои полномочия. На этом споры с Александровым закончились. Он внял, наконец, моим словам и своему разуму. Хотя я думал, что капитан все же пошлет радиограмму в свой наркомат, но это меня особо не беспокоило. Коль я так ранее решил, Сталин дал Черкасову карт-бланш своим приказом, то и дело решится в мою пользу. Ну, если нет, то и нет. Пока мы с Александровым решали вопросы перед подчинением его полка, Петров занимался рассылкой радиограмм. Я не без трепета проследовал в радиорубку. Боялся, что немцы так плотно обложили помехами радиостанции подразделений корпуса, что не удастся с ними установить связь. Но все мои опасения мгновенно улетучились, когда я увидел довольное лицо генерал-майора. Его глаза сияли. Петров, как только меня увидел, закричал на весь бронеотсек. «Получилось, Юрий Филиппович! Все вышло! Эта радиостанция просто чудо! Удалось переговорить практически со всеми командирами дивизии и полков. Вот только командира 4-й танковой дивизии не было на месте. И вообще непонятно, что с Потатурчеевым случилось. Я говорил с заместителем по строевой части полковником Кузнецовым, так тот просто в растерянности. Андрей Герасимович вместе с начальником оперативного отделения Бабицким еще в 12 часов дня отправился в 8-й танковый полк. Добрались они благополучно. В штабе полка взяли в качестве сопровождающего начальника строевого старшего лейтенанта Протащика и направились на рекогносцировку. После этого пропали, не появлялись ни в штабе полка, ни в дивизии. Я своим приказом назначил временно исполнять обязанности командира дивизии полковника Кузнецова. И Петров вопрошающе на меня посмотрел. Я знал Кузнецова. На меня он в свое время произвел впечатление не совсем решительного человека. И не дай бог с Потатурчеевым что-то случилось, я бы не хотел оставлять дивизию на такого человека. Как заместитель он золотой человек, но как первое лицо явно не тянет. Но всего этого я объяснять Петрову не стал и ответил. Пускай пока будет так, но если с Андреем Герасимовичем что-то случилось, командиром дивизии станет полковник Вихрев. Думаю, он сможет благополучно закончить рейд по тылам гитлеровцев. Вихрев – человек ответственный и смелый. Сейчас он командует механизированной группой за счет геройских действий, которой Волковыск еще наш. Представляешь, 7-й и 10-й пехотные корпуса немцев сняли все свои моторизованные части с фронта, лишь бы сдержать группу Вихрева. В районе Суража готовят капкан, но полковник наш не промах и в немецкую ловушку не попадет. Обманет гитлеровцев, обойдет, разгромит и выйдет у Заблудова на соединение с группой полковника Сомова. Да, и еще. Когда группа Вихрева прорвется, она целиком вольется в 4-ю танковую дивизию, потерявшую более 50% своих танков. После этого пополнения, а также снабжения топливом и боеприпасами, она совместно с 29-й моторизованной дивизией и станет основой того железного кулака, который мы с вами планировали ударить в сторону Варшавы. Ну а 7-я танковая дивизия Борзилова должна выйти к Августину и дальше, как мы с вами обговаривали, удар на Сокулке. Сам город можно и не брать. Главное – перерезать железнодорожную дорогу и занять в ее полосе жесткую оборону. Глянув на притихшего генерал-майора, я закончил. Ладно, Михаил Петрович, пока это все планы, но их необходимо реализовать, и сегодняшняя ночь будет решающей для продвижения этих наших задумок. Как вы понимаете, если удар на Сокулке будет успешным, то реакция со стороны группы ГОТА последует незамедлительно. Как, по вашему мнению, мы будем отражать контратаку немцев, и в каком направлении она последует? Петров немного подумал и ответил. Естественно, они будут деблокировать железную дорогу. Ударят либо по Сокулкам, если мы их займем, либо вдоль железной дороги, если ее просто перережем. И естественно, все это при мощной поддержке авиации. А вот и нет. Рельеф местности там таков, что танки не пройдут. Движение возможно только по полотну железной дороги, а это легко пресекается. Действия авиации тоже будут малоэффективны. Слишком леса густые, а деревья стоят у самого полотна. Остается пехота. Но если в операции будут задействованы наши танки, то и хваленая немецкая пехота окажется в большой заднице. То есть, если железную дорогу оседлает хотя бы один танковый полк, усиленный пехотой и противотанковой артиллерией, то этот барьер станет практически непробиваем. Даже для всей мощи группы ГОТТА. Следовательно, немцы, получив там по носу, будут действовать в обход, через Сокулки и Августин. Вот перед Сокулками, как я вам уже и говорил, и нужно создавать мощный оборонительный узел. И мы с генерал-майором приступили к обсуждению вариантов действий немцев после того, как их танки упрутся в жесткую оборону. Но потом я опомнился. Чтобы все это планировать, нужно сначала создать такой оборонительный рубеж, насытить его боеспособными частями, а потом уже разрабатывать планы противодействия немецким танковым колоннам. Я же и шел в радиорубку с тем, чтобы не только узнать, установлена ли связь с частями мехкорпуса, но и связаться с подразделениями 7-й ПТАБР, чтобы отменить для них задачу обороны Слонима. Теперь им следовало, не останавливаясь, двигаться в районе моста через реку Зельва. Штабной батарее, 681-му артполку и двум гаубичным полкам следовать дальше, в район Сокулок. Остальным частям занимать оборону по левому берегу реки Зельва. Связаться с моими бывшими подразделениями требовалось срочно. Ведь, например, 681-му артполку предстояло преодолеть почти 150 километров. То есть для этого потребуются сутки, не меньше. Ведь пушки транспортировались конной тягой, а грузовиков для перевозки боеприпасов и пехоты было не очень много. Так что часть этого гигантского марша предстояло осуществить в светлое время суток. Единственная мысль вселяла надежду на успех при переброске частей к Сокулкам – то, что немецкой авиации будет не до бомбежек дорог. Если рейд отряда Половцева к немецким аэродромам хотя бы частично будет успешен, то это дезорганизует Люфтваффе. И пока в ее рядах не наведут порядок, контроль за движениями по шоссе не будет осуществляться. К тому же немецкое командование уверено, что дороги разбомблены и проезд по ним невозможен. А чтобы остановить движение, потребуется много времени и сил. Они же не знают, что у нас есть такие монстры, как КВ, и что мы не станем деликатничать, а прямо по телам погибших братьев протараним все эти завалы и пробки. Надежда на то, что даже при не очень удачном исходе рейда отряда Половцева немцы отпешат от неожиданности и срочно начнут заниматься рассредоточением своих самолетов с переполненных аэродромов, при этом бросят решать второстепенные с их точки зрения задачи, строилась на одном, но весьма значительном факте – нашем беспрепятственном проезде до Волковыска. Потеряв кучу самолетов в воздушном бою над шоссе, командование Люфтваффе явно растерялось и вообще прекратило полеты над трассой Волковыск-Слоним. Может быть, у немцев просто все самолеты расписаны по очередным целям и задачам, поэтому на тот момент, когда они понесли большие потери, не нашлось машин, чтобы продолжать контролировать шоссе. Но все же хотелось верить, что в штабе Люфтваффе уже царит растерянность, и она перерастает в полную дезорганизацию именно этой ночью, когда Половцев ударит по аэродромам. Сомнительно, конечно, что Половцеву удастся легко и беспрепятственно добраться до аэродромов. Я боялся больше всего, что опытные вояки-немцы заминируют на ночь дороги перед своими передовыми позициями, и тогда внезапный прокол позиций их обороны будет невозможен. Придется ввязываться в полномасштабный ночной бой. Тогда пиши пропало. Вся операция пойдет на смарку. Даже в том случае, если ребятам Половцева и удастся сбить передовую немецкую часть, у моста им устроят настоящую трепку. Все это так, но надежда все же была. И стоило хотя бы попытаться обуздать Люфтваффе. Пусть локально и временно, но все же это здорово облегчило бы нам всем жизнь. Поскольку совершенно невозможно было воевать под таким воздушным прессингом. Все эти мысли не мешали мне заняться делом. Я односложно отвечал на вопросы Петрова, в то время пока радист бронепоезда устанавливал связь с подразделениями по списку, который я ему передал. Радиостанция бронепоезда действительно была чудом. Со всеми удалось установить связь. Говорил я со своими бывшими и нынешними подчиненными конкретно и быстро. Времени в обрез. Нужно было, как только стемнеет, срочно отправить колонну в Сокулки, поэтому требовалось успеть доехать до артсклада, чтобы загрузиться боеприпасами и бензином. Без снабжения мехкорпуса всем необходимым можно распрощаться с моими планами и мечтами. Осознавая важность задачи обеспечения ресурсами соединений корпуса, я сам решил отправиться на этот артсклад. Уж предо мной-то Гаврилов, надеюсь, вертеть хвостом не будет. Быстренько откроет настежь все свои замкрома. Переговорив по рации с Бединым, стоящим последним в моем списке, я повернулся к Петрову и заявил. «Ну что, товарищ генерал-майор, я на артсклад, а твоя задача здесь, на месте, контролировать процесс организации колонны. Если что, дави на капитана Александрова, чтобы не зажимал автомобили и людей выделил достаточно для пехоты и пехотной поддержки нашей зенитно-противотанковой батареи. Количественно он, конечно, не нарушит приказа, но вполне может вместо самых подготовленных бойцов подсунуть желторотых птенцов. Так что бди, Петрович, не дай себя провести». Я улыбнулся Петрову и быстрым шагом вышел из радиорубки. Кстати сказать, капитан Александров, если с ним поговорить, очень исполнительный и обязательный человек. Только вот договориться, вернее обломать его, было чрезвычайно тяжелым делом даже для меня, человека, который его давно и хорошо знает.